Вы меня извините. Ничего, вы мне не мешаете. Ты смотри. Вон сидит человек, пишет. Может быть, мы ему мешаем. Он, конечно, не скажет по деликатности, а все ты, дурак, виноват. Пошел он! Слушаюсь. Да не броните его, не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я ему указал на эту и сказал, что очень хороша. Я же не знал, что вы семейный человек. Вы хозяин этой квартиры? Я. Зачем же вы ее сдаете? Не по вам. А зачем нанимали, коли непосредством? Кто вас неволил? За ворот вас, что ли, тянули? Шею толкали? Нанимай, нанимай, нанимай, нанимай. А теперь вон чай в должишках запутались. На цугундер тянут. Да и, конечно, конечно. Из большой-то квартиры-то придется в одной комнатке жить. Приятно это будет. Да нет, я хочу еще больше нанять. Ну, как больше? На этой жить средств нет, а нанимаете больше? Какой же у вас резон? Никакого резона. По глупости. По глупости? Что за вздор? А какой же вздор? Я глуп. Глуп? Это странно. Как же так, глуп? Ну как, очень просто, ума недостаточно. Что ж тут удивительного, разве этого не бывает? Очень даже часто. Нет, однако это интересно. Сам про себя человек говорит, что он глуп. Ну а что же мне, дожидаться, когда другие скажут? Разве не все равно, ведь уж не скроешь. Да, конечно, этот недостаток скрыть довольно трудно. А я и не скрываю. Жалею. Покорно благодарю. Учить вас должно быть некому. Да, некому. Некому. А ведь есть учителя. Умные есть учителя. Да? Да. Да плохо их слушают. Нынче время такое. Отчего нынче прислуга нехорошая? От того, что свободна от обязанностей выслушивать поучения. Прежде я бывал у своих подданных, во всякую малость входил. Всех поучал от мала до велика. Часа по два каждому наставление читал. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься. А он стоит перед тобой и постепенно до чувства доходит. Одними вздохами он, бывало, у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого, вы понимаете, после чего? Понимаю. А, да. Так вы глупы. Это нехорошо. То есть, тут нет ничего дурного, ежели у вас есть пожилые родственники или знакомые. Да вот то-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня. Да, ваше положение действительно дурно. Мне вас жаль, молодой человек. Есть, говорят, еще дядя. Да это все равно, что его нет. А чего ж? Да он меня не знает совсем, а я с ним и видеться-то не желаю. Вот за это я и не похвалю, молодой человек. И не похвалю. Да помилуйте, помилуйте. Будь он бедный человек, я бы, кажется, ему руки целовал. А он человек богатый. Ну? Придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ну ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно? Что я только совета жажду, жажду, алчу наставления, как манны небесной. Он, говорят, человек замечательного ума, так я бы, кажется, ему готов дни и ночи руки целовать и его слушать. А вы не так глупы, как говорите. Временем это на меня просветление находит. Вот, знаете, вдруг вот так, как-то вот так вот прояснится, а потом опять. Да? Да. Я большей частью и не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен. А кто ваш дядя? Ой, вот чуть ли и фамилию-то не забыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеевич. Да вы-то кто? Я Глумов. Дмитрия Глумова сын? Так точно-с. Ну так этот Мамаев-то, это я. Боже мой, как же это? Господи, боже мой, да как? Нет, да как же? Я? Нет, да как же? Позвольте вашу руку, дядюшка. Впрочем, дядюшка, я слышал, что вы не любите родственников. Ой, так вы не беспокойтесь, мы можем быть так же далеки, как и прежде. Я не посмею явиться к вам без вашего на то приказания. С меня довольны и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека. Нет, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться. Когда нужно, да мне постоянно нужно. Каждую минуту я чувствую, что я погибну без руководителя. Ну, заходи сегодня вечером. Покорно вас благодарю, дядюшка. Позвольте уж мне представить вам мою старуху. Ой. Нет, она не дальняя, но добрая, очень добрая женщина. Да? Да. Ну, что ж. Пожалуй. Маменька! Ну что, что ты, миленький, что, что? Маменька! Ну, что ты? Маменька! Вот. Ой. Только не плакать. Счастливый случай привел к нам дядюшку Нила Федосеевича, которого вы так порывались видеть. Да, батюшка-братец, давно желала. А вы вот родных и знать-то не хотите. Ну, довольно, маменька, довольно. Дядюшка имеет на то свои причины. Родня, родне, рознь. Ну? Позвольте, батюшка-братец, поглядеть на вас. Жоржа ведь не похож. Ну, полноте, маменька, перестаньте. Да что перестаньте-то, не похож, совсем не похож. Что вы там шепчетесь? На кого я там не похож? Я сам на себя похож. Смотри, очень нужно толковать пустяки. Нет уж, коли начали, так говорите. Я говорю, что портрет на вас не похож. Какой портрет? Откуда у вас портрет? Вот видите, у нас бывает иногда Егор Васильевич Курчаев. Он, кажется, вам родственник тоже доводится. Такой отличный, веселый малый. Да, ну, так что ж. Он все вас рисует. Покажи, Жорж. Да я, право, не знаю, куда я его делал. Но, поищи хорошенько. Он еще давеча рисовал, помнишь? С ним был, как знают. Вот что критики стихами пишут. Курчаев говорит, я тебе буду дядю рисовать, а ты мне, говорит, подписи подписывай. Я ведь слышала, что они говорили. Покажи мне портрет. Да нет. Покажи сейчас! Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать. Да, вот, учи мать-то лицемерию. Не слушай его, сестра. Живи по простоте. По простоте-то лучше. Да, да. Вот, пожалуйте, дядюшка. Ну, а... Ой. Да молодец, племянничек. Да бросьте, дядюшка, не похоже совсем, и подпись к вам не подходит. Новейший самоучитель. Похоже-то оно похоже, и подпись подходит. Ну, да уж это до тебя не касается, это уж мое дело. Ты на меня карикатуру рисовать не будешь? Ой, помилуйте, за кого вы меня принимаете? Да что за занятие? Ты вот что, ты непременно приходи уже вечером. И вы пожалуйте. Да я тоже, я, пожалуй, надоем своими глупостями. Вот сюда, пожалуйте. Девочка, вот сюда, пожалуйте. Кажется, дело-то улаживается. А еще много труда Жоржу будет. Ах, как это трудно и хлопотно в люди-то выходить. Маменька, маменька, маньяфа идет. Ой. Будьте к ней внимательнее, и не только внимательнее, а подобострастнее, как только можете. Ну уж унижаться-то перед бабой. Ну вы барствовать-то любите, а где средства? Кабы не моя оборотливость, так вы бы чуть ли не по миру уходили. Так помогайте же мне, помогайте хорошо, же мне, хорошо, я вам говорю. Матушка, пожалуйте, проходите, пожалуйте, пожалуйте. Убегай от суеты, убегай. Убегаю, убегаю. И будь коростолюбив. Не знаю греха сего. Летал, летала, и к вам попала. Ох, чувствуем, чувствуем. Была в некоем благочестивом доме. Дали 10 рублей. На а? Моими руками творят милостыню. Святыми-то руками доходчивей, ничем грешными. Чувствую, матушка, чувствую. Примите 15 рублей от раба Егория. А, благодающим, благодающим. Не забывайте в молитвах. Благодающим, благодающим. Вон им благочестивом доме пила чай. Пожалуйте, матушка, у меня сейчас все готово. И кофе. И кофе. Пошла, пожалуйте. Пришла, шабала. Пожалуйте, пожалуйте. Проходите, пожалуйте. Записать. Человеку Мамаева 3 рубли. Манефе 15 рублей. Да уж, кстати, и весь разговор с дядей. Послушайте-ка, был дядя здесь? Был. Ничего он не говорил про меня. Ну вот, с какой стати? Он даже едва ли знает, где был. Он заезжал по своему обыкновению квартиру смотреть. Это интрига. Это адская интрига. Я слушаю, продолжайте. Представьте себе, дядя встретил меня на дороге и... И что? И не велел мне показываться ему на глаза. Представьте. Представляю. Приезжаю к Турусиной, не принимают. Высылают какую-то шлюху-приживалку. Сказать, что принять не могут. Слышите? Слышу. Ну, объясните мне, что все это значит? А по какому праву вы требуете от меня объяснения? Да ну, хотя бы по такому, что вы человек умный и больше меня понимаете. Ага. Ну что ж, извольте. Оглянитесь на себя. Какую жизнь вы ведете? Какую? Да все ведут такую ничего, а я виноват? Нельзя же за это лишать человека состояния. Отнимать невесту, отказывать в уважении. А знакомства ваши? Например, Галутвин? Ну и что ж Галутвин? Язва. Такие люди на все способны. Вот вам... Зачем вы его давеча привели ко мне? Я на знакомство очень осторожен. Я берегу себя. И поэтому я вас прошу не посещать меня. Да вы что, вы с ума сошли? Дядюшка вас удалил от себя, а я желаю этому во всех отношениях достойному человеку подражать во всем. Да... Теперь я, кажется, начинаю понимать. Ну и слава богу. Послушайте-ка вы, миленький, уж это не вы ли? Да если мои подозрения оправдаются, вы того, вы берегитесь. Такие вещи даром не проходят. Вы у меня того, вы берегитесь. Буду беречься, когда будет нужно. А теперь пока. Серьезной опасности не вижу. Прощайте. Прощайте. Вы у меня того. Вы берегитесь. Вы того. Дядюшка его прогнал. Первый шаг сделан.